стаканов заглушает звон церковной колокольни. Какие разговоры, о каком здоровье? Он знает больше фармацевта, чё буторить надо. Вроде 25 уже, а до сих пор ума палата. Да все статистикой таких и посчитать накладно. И каждый говорит, что хочет все вернуть обратно. В ломбард, как себе домой, с мокрой головой. Мама хочет вылечить, ведь как-никак сынок родной. Это далеко не болезнь, ее лечить не надо. Травиться и бухать без меры будет духом слабый. Украл, выпил в тюрьму романтика придурков. На уровне картов, сандалий, чёток и окурков. Человек славянский создан не для этих целей. Многие шатают организм неделя за неделей. Достанут лавандосы похуй им какими способами. Там ведь спросят за эти жаркие морозы. Пошел ты нахер со своим, одолжи 2 тонны. Иди воруй, и таких в стране число огромное. Барык мочить надо, мусора им делают крышу. Не вижу, не слышу, лучше посижу потише. Мнение зевак такое, плевали на родное. Все привыкли наступать в говно своей босой ногой. Русский человек ассоциируется только с водкой. Делать нехер, кроме как травиться, заливая глотки. Встань ровнее, подбородок ниже темя. Митинги оставь народу, у кого в достатке время. Им там похер, на наши выдохи и вдохи. Со стола ладонью дед привычку собирает крохи. Пока с убитыми зрачками, таря за очками. Угораешь над борцами, называя их качками. Боксеры попки для тебя в спортзале толкотня. Собственная лень, по сути, твоя же западня. Мне плевать на их политику вообще и в общем. Я за людское, ты же помнить должен. Светом Божьим ты не будешь брошен. Славянский человек не будет обшарашенным и тощим. Мне плевать на их политику вообще и в общем. Я за людское, ты же помнить должен. Светом Божьим ты не будешь брошен. Славянский человек не будет обшарашенным и тощим. Зажигалку носит для хорошего удара. А кто-то, чтобы ложку кипятить, вода и отрава. Это левая забава, плющит как удава. Неужели из таких и будет состоять держава? Драки пьяные, аварии из-за синих мразей. Зато булавка на кармане, чтоб не сглазили. Юмор телевидения и радио на эту тему веселит народ, увы, но это осложняет проблему. Ничего святого, как пластинка, все по новой. Абсолютно каждому лепить те же постановы. Здоровье матери клянется, что не брал с кармана. Вечером убитый в говно, я в шоке с наркоманов. Дальше че? Куда эта вода течет? Кипиш поднимается, и разве это не толчок? Себя сначала измени, это первым делом. Ты никто с отравленной душой и убитым телом. Мне плевать на их политику вообще и в общем. Я за людское, ты же помнить должен. Светом Божьим ты не будешь брошен. Славянский человек не будет обшарашенным и тощим. Мне плевать на их политику вообще и в общем. Я за людское, ты же помнить должен. Светом Божьим ты не будешь брошен. Славянский человек не будет обшарашенным и тощим.